Она резко поднялась, зашагала от стены до стены, на обратном пути остановившись у окна. «Что ты мечешься?» «Что?» Она извернулась, как змея, готовая к броску. «Выходит, я еще и обобрала старика. Скажи, к их ссоре тоже прекрасная Надежда ручку приложила?» «По-моему, у тебя пунктик», — рассердился Асим. «Скоро ты начнешь обвинять Надежду в аварии на вашей подводной лодке. Послушай, кажется, твоя бабушка — мать Надежды. Почему ты тогда не осталась с родителями отца?» «Хороший вопрос». Губы девушки дернулись, болезненно искривившись. «Да, за меня была тяжба. И на суде я узнала все тонкости происшедшего. Когда моя мамочка, с кем и сколько раз? Просветили по полной программе». «Неслыханно!» — подскочив, воскликнул Асим. «Заставлять 12-летнего ребенка выслушивать подобные мерзости. Это...» Он запнулся, не находя нужных слов, беспомощно разводя руками. «Это жизнь». Нина потянулась за сигаретой. Пламя зажигалки мелко вздрагивало. Все было на стороне папиных родителей. Юрист и экономист против какой-то медсестры детской поликлиники. К тому же их было двое, а бабушка одна. С дедом она давно развелась, и к тому времени он окончательно спился. Меня судья все спрашивала. «С кем ты хочешь остаться?» «Это потому, что мне уже исполнилось 12, и я имела право выбирать. А я молчала. Мне было все равно. Может, я еще была в шоке после гибели родителей? Точно не знаю. Бабушка показывала меня каким-то врачам. Мне выписывали таблетки, но от них постоянно хотелось спать, а снилось одно и то же. Папа и Надежда на земле. К тому же от тех таблеток я плохо соображала, стала заторможенной, как зомби, и потому выбросила их в унитаз. Потом я вообще перестала спать, а заодно и есть, и меня упекли в больницу. Но неважно, то было после. А тогда меня привезли на очередное заседание. Я услышала, как в коридоре они сказали бабушке: «Мы не позволим тебе вырастить из девочки шлюху, какой была ее мать». Я ожидала, что бабушка закричит на них, начнет оскорблять в ответ, но она просто заплакала. А у меня вдруг ноги словно отнялись. Меня толкают в спину, а я стою. Потом села на скамейку и говорю: «Я останусь с бабушкой Олей, и не смейте больше ее обижать, или я вас знать не хочу». Вот так все и было. И знаешь, за все годы мы почти не разговаривали о Надежде. Эдакое негласное табу, словно ее вообще не существовало. Сейчас я думаю, что, наверное, бабушке было нелегко, ведь Надежда была ее дочерью, но она нашла в себе силы похоронить воспоминания ради меня. Нина, умолкнув, ткнула окурок в пепельницу. «Извини», — тихо сказал Асим. «За что?» «За то, что заставил тебя вспомнить. А я и не забывала. Никогда». Ее губы снова покривились, медленно складываясь в подобие улыбки. Нина достала пудреницу, помаду, и размашистым движением, не отвлекаясь на изгибы и уголки, зашпаклевала ненужную бледность в золотисто-песочный тон. Получилось рисковато, но неплохо. Только после этих манипуляций она вскинула на партнера серьезные глаза, в самой глубине которых скрывалась неизъяснимая печаль. Асим невольно вздрогнул. Этот взгляд словно пришел извне, прокравшись сквозь толщу лет. Он хотел сказать, что сейчас Нина как никогда похожа на Надежду, но промолчал, не желая вызвать очередную вспышку негодования. Он догадывался, что ей иногда бывает больно, и лишь сейчас понял, что ей больно всегда. И она носит в себе эту боль, как осколок, который невозможно удалить. Можно лишь попытаться облегчить страдания, постепенно сведя на нет. Но как? Он не знал. В той жизни, что он выбрал, люди были величиной абстрактной. Их можно было прибавлять и вычитать, умножать и делить. С женщинами еще проще. Много значит ничего. Ноль. И даже второкласснику ясно. Помноженное на ноль нулем останется. Конкретными были только цифры. Сумма затрат, статистика, планирование, бюджет, сумма прибыли. Даже жена, на старости лет вдруг решившая перейти из разряда абстрактных величин в разряд конкретных, с помощью смешной бумаги с требованием развода и каких-то выплат, оставалась далекой серой тенью из прошлого. Такого далекого, что казалось не его, а Сима вовсе. Он не собирался встречаться с нею. Ему было все равно. Нет, он солгал бы самому себе, если бы не признался, что была одна женщина, которая могла бы встать рядом с ним, пробившись сквозь холодную абстракцию его существования. Пожалуй. Но не смогла. Она была слишком слабой для этого, а он не уважал, не любил слабость, даже в женщине, особенно в женщине. Вялая покорность, робкие слезы, мольбы и истерики приводили его в бешенство. Рядом с собой он всегда хотел жизни, упрямой жизни, бьющей через край. Слишком поздно. «Детка», — проговорил он, коснувшись Нининого плеча, — «отвлекись, пойди прогуляйся, у тебя уже под глазами круги. Никуда не денутся эти чертовы проекты». «Ты прав», — как-то безвольно согласилась Нина. «У меня уже глаза на лоб скоро вылезут». Уже выходя, Нина обернулась и тихо проговорила. «Все-таки дурак ты, Асим». «Я знаю», — сказал он, грустно усмехнувшись, когда дверь за Ниной плотно затворилась. «Но нельзя же бесконечно быть самым умным». Чуть в сторону и вглубь от туристической зоны и попадаешь в бедные кварталы. Обшарпанные домики, старухи, замотанные в платки, грязные дети, резвящиеся среди мусорных куч. «Почти как в Москве», — подумалось Нине. «Два шага от центра и трущобы. Только там дома выше, да солнца не видать. Жители, в основном женщины и те же дети, мужчины торчали в своих ловчонках вдоль дороги, неприязненно косились на дорогую машину». Нина приостановилась, спросила, где она может найти старика Аванди. Владелец цветочной лавки поведал ей, что он держит небольшую обувную мастерскую возле дома. Женщины мотали головой, не понимая ни по-английски, ни по-немецки, ни по-русски. С подростками оказалось проще. В основном все подрабатывали возле отелей. За полдоллара смуглый, быстроглазый паренек сел в машину, чтобы показать дорогу. О чем Нина тотчас пожалела, поскольку, попав в салон, он тут же забыл о цели своего пребывания в «Мерседесе» и самозабвенно тыкал пальцами во все, что мигало и горело на панели приборов, заодно пытаясь уцепить руль. Когда же они все-таки приехали, больших трудов стоило вытряхнуть проводника обратно в знойный послеполуденный квартал, пахнущий свежевыделанной овчиной, жареной форелью и невывезенными отходами. Нина вошла внутрь кособокой пристройки к дощатому забору, за которым притулилась серая одноэтажная мазанка, преодолевая в себе коктейль из неприязни, неуверенности и сочувствия. Здесь пахло той же кожей и клеем, и бедностью, сочившейся из щелей, прячущейся за допотопной машинкой, за которой сгорбился старик с черными руками. Услышав, что дверь приоткрылась, он с надеждой поднял голову, но тотчас нахмурился и что-то резко спросил. «Я не говорю по-турецки», — сказала Нина. Он сделал рукой размашистый жест, означавший «убирайся вон». «Здесь кто-нибудь говорит на английском или немецком?» Проигнорировав радушное приветствие, громко спросила Нина. «Я?» — быстро раздалось за спиной. Это был тот же паршивец, что едва не разобрал на запчасти Нинин автомобиль. Старик что-то снова произнес с гримасой крайней брезгливости на темном от загара и кожаной пыли лице. «Что он сказал?» Нина повернулась к подростку. Тот смущенно поерзал, скребя в затылке. «Ну, переводчик хренов!» «А, мадам из России!» — оживился пацан. Оказывается, по-русски он шпарил значительно приличнее, чем по-английски. «Не твое дело, откуда я?» — отрезала Нина. «Переводи или проваливай!» «Он сказал, что не желает вас видеть, что вы оскверняете его лавку». «Было бы что осквернять!» — вспылила, не сдержавшись, Нина. Парень добросовестно перевел. Старик в ответ выдал очередную тираду. «Еще он сказал, что вы — дочь шлюхи!» — потупившись, объявил подросток. «Передай ему, что быть дочерью шлюхи не сильно хуже, чем отцом убийцы!» Паренек округлил глаза, но с легкой запинкой обратил Нинину фразу в непонятную тарабарщину. Старик вытянулся, распрямил плечи, его глаза под навесом белесых кустистых бровей заполыхали недобрым огнем. Нина также вскинула подбородок, сжала губы. Минуту они стояли молча, раздувая ноздри, желая испепелить друг друга яростными взглядами. Разрушил зловещую паузу старик. «Он спрашивает, что тебе нужно?» С выражением нескрываемого любопытства перевел парень, явно радуясь необычному зрелищу. Должно быть, у него было немного развлечений в этом квартале. «Вот». Нина положила на стол пластиковую банковскую карточку. «На эту карту будут поступать проценты вашей доли в прибыли. Пока не могу вам предложить много. Я должна вложить средства в новое дело. Это мое первое и последнее предложение. Можете выбросить эту карточку в туалет. Дело ваше. Вряд ли мы когда-нибудь еще встретимся. По крайней мере, я тоже не в восторге от нашего знакомства. Прощайте». Подавив отчаянное желание выбежать как можно быстрее из этой пропахшей кожей и нафталином дыры, Нина с нарочитым спокойствием направилась к двери. Паренек-переводчик тронул ее за локоть. «Он спрашивает, почему вы это делаете?» «Почему?» «Вряд ли она смогла бы это объяснить, даже на родном языке». Она покачала головой. Переступая порог, обернулась. Старик смотрел ей вслед. В его взгляде уже не было ни злобы, ни ненависти, только пронзительная тоска. Нина расплатилась с переводчиком и уже садилась в машину, когда он снова метнулся к ней. «Ну, чего тебе? Правда, что мадам — хозяйка отеля Надежда?» «Допустим. Возьмите меня на работу. Я все могу — подметать, мыть посуду, ухаживать за садом, чистить бассейны». «Откуда знаешь русский?» «Челноки научили. Я у них баулы таскал». «А тебе лет сколько?» 15. «Неужто?» Окинув пристальным взглядом щуплую фигуру парнишки, скептически приподняла брови Нина. «Через 3 месяца будет! Клянусь Аллахом!» «Ладно, позвони в начале марта». Нина протянула пареньку визитку. «К новому сезону?» «Да, но работа будет не здесь, под Аланией». «Все равно!» — воскликнул он с такой неподдельной радостью в голосе, что у Нины защемило внутри. «А что там будет? Новый отель?» «Да, новый». «А как название?» «Много будешь знать, плохо будешь спать». Нина легонько щелкнула парнишку по носу. «Отпусти дверь». Вернувшись в отель, Нина сразу отправилась в кабинет. Включила компьютер. На экране поплыли проекты. Со всех стран и континентов. Один даже, кстати, не самый неудачный, из Гвинеи-Бисау. Нина всерьез задумалась, где это может быть, и даже открыла карту. Как и предполагала, в Африке. Встречалась и Россия, но все чересчур помпезное, монументальное. Русское зодчество, как и американское, отчего-то упорно тяготеет к гротеску. Да пошло оно все! Стоп! Нина на мгновение застыла, прильнув к экрану с учащенно бьющимся сердцем и затаенным дыханием. Белые фасады волею художника одному ему ведомым образом создавали иллюзию легкости, устремленности ввысь. Гибкие переходы мостики обрамляли пролегающее шоссе. Что-то до одури знакомое было в этом рисунке. Стрельчатые башенки, стены, воротца. Нина взглянула на данные. Владимир Рябушкин, Россия. Черт, она была уверена, что самые приличные архитекторы — итальянцы, на худой конец — французы. И фамилия идиотская. Но чем больше она разглядывала проект, тем больше он ей нравился. Словно невидимый художник умудрился подсмотреть ее причудливые фантазии. Собрал воедино, вдохнув изящество, гармонию и стиль. Оригинальный, самобытный, изумительная смесь русского, европейского и восточного. Да, это именно то, что ей нужно. Нина решительно сняла трубку и набрала номер. Впервые за последние несколько месяцев Нина критично оглядела себя с головы до ног. «Ты чего?» — удивился Асим. «Возьму машину, прошвырнусь по магазинам. Я похудела, на мне вещи болтаются, как на огородном пугале». «Весьма симпатичное пугало». «Мерси. В конкурсе на лучший комплимент первый приз тебе обеспечен». «Это на тебя так действует грядущий приезд господина Рябушкина?» «Нет, твои красивые глаза», — объявила Нина и, послав партнеру воздушный поцелуй, отправилась в гараж за привычным уже 420-м железным конем. В том, что Турция все же далека от Европы, Нина убедилась, когда в ближайшем большом городе Анталии не нашла ни одного маломальски приличного магазина женской одежды. Кругом все одно и то же. 100 лет как вышедшие из моды кожаные пальто-трапеции, всесезонные дубленки, расписные футболки, джинсы а-ля фирма, сарафаны с бахромой, радужные парео и всякий раз осточертевшие дейкоты «Мадам, заходи, посмотри». Отчаявшись, Нина решила вернуться в отель и сделать заказ по французскому каталогу. Как вдруг из-за угла вынырнула надпись «Эскада». Нина подозрительно оглядела сверкающую надраенными стеклами витрину со вполне приличными костюмами на манекенах в виде томных блондинок. Ожидая подвоха, она все же зашла внутрь. Улыбчивая продавщица бойко заговорила по-английски. Нина осведомилась насчет исполнения закона, запрещающего ввоз иностранной продукции, за редким исключением товаров, которые в Турции по тем или иным причинам не могут производиться. Девушка слегка смешалась, но тут же принялась горячо уверять, что данный закон на них не распространяется. Наверняка эта эскада была тоже «made in Turkish». Но качество тканей и моделей оказалось достойным. Нина подобрала неброский, но элегантный шелковый, оттенка утреннего тумана, комплект, платье и шляпку с небольшими полями. Юноша рассыльный подхватил фирменные пакетики и понес в машину. Нина проследовала за ним, но в дверях столкнулась с очередной посетительницей. Обе женщины посторонились, пропуская друг друга. Когда Нина вскинула глаза, другая посетительница салона, улыбнувшись несколько смущенно, сказала: «Привет». «Привет», — замялась Нина. «Мир тесен». «Верно». Нина не сразу признала бывшую подругу Асима. Та была сейчас полной противоположностью разряженной ярмарочной куколки, которую она утешала в парке отеля. Светлые волосы были зачесаны назад и небрежно стянуты в узел. Из косметики на немного утомленном лице только неяркая помада. Светлые джинсы и рубашка придавали ей вид домохозяйки, выскочившей на пару минут в соседний магазин за солью. «Я сейчас немного не в форме», — извинительно проговорила Фериде. «По-моему, так даже лучше», — честно сказала Нина. Женщина неопределенно махнула рукой. «Что-то купила?» — поинтересовалась Фериде, но без особого энтузиазма. «Костюм. У меня намечается важная встреча». «Здорово», — заметила Фериде меланхоличным тоном, каким обычно произносят. «Хреново. А ты что хочешь купить?» «Ничего. Так, просто брожу. Может, что приглянется?» «Говорят, хочешь поднять настроение? Купи новое платье. Может, зайдем в кафешку? Посидим, поболтаем?» «Вообще-то у меня дела», — замялась Нина. К новому костюму полагалась пара туфель, и теперь она намеревалась отправиться на новые поиски. «Понятно», — женщина усмехнулась с грустной иронией. «Не буду мешать, истинная леди». «Перестань. Пойдем, у меня есть минутка, я расскажу тебе о наших планах». «Ваших с Асимом?» «Ну да, мы собираемся пожениться». «Вшивый все о бане», — рассердилась Нина. «На кой хрен он мне сдался, твой Асим? Мой дедушка моложе». «Мы собираемся построить новый отель, понятно? Давай адрес, я пришлю тебе приглашение на открытие. Правда, это будет не скоро. Завтра к нам прилетает архитектор». «Правда?» — изумилась Фариде. «Это здорово!» Последнее «здорово» было гораздо бодрее предыдущего. «Какая же ты молодец! Такая молоденькая и такая умница! Я просто завидую, честно!» «Ладно тебе!» — отчего-то засмущавшись, буркнула Нина.